«Явись, мелькатель!» Чайка тут же применила магию. Она не стала использовать новое защитное заклинание, и вместо этого повторила последнее, чтобы не дать противникам шанса воспользоваться задержкой. Повторение заклинания требует лишь повторных расходов топлива и небольшой подстройки. То есть одну и ту же магию можно выстреливать без перерывов. Вновь сверкнула вспышка, и появился белый дым. Под их прикрытием Тору и Акари бросились вперед. Диверсанты не нападают на врагов в открытую. Тем более, что сейчас они находились в меньшинстве. Тору успел насчитать 13 кокатрисов и 4 единорогов. Если бы диверсанты попытались атаковать такую армию в лоб, то, несомненно, выдохлись бы первыми. Кроме того, этот манипулятор хорошо знает свое дело. Маги слабы в ближнем бою. Они вынуждены пользоваться длинными и тяжелыми гандрами, а также читать заклинания и составлять диаграммы для каждого заклинания. Они хорошо годились в качестве бойцов поддержки на средних и дальних дистанциях. Однако в ближнем бою становились легкой добычей для любого противника, что-либо понимавшего в единоборствах. Именно поэтому маги не выходили на передовую по своей воле. В обычных условиях никакой маг не показался бы на глаза Тору и Акари. Это стало бы для него форменным самоубийством. Однако... Кокатрисы и единороги. Неприятное сочетание. Эти разновидности Фейл объединяло умение летать. Кокатрисы, будучи птицами, умели летать сами по себе. А единороги могли бежать по воздуху с помощью магии. И уже этих особенностей достаточно, чтобы они стали серьезной угрозой для прикованных к земле людей. Кроме того, прямо сейчас Фейлами управлял маг. А значит, они могли воевать подобно армии, использовать тактику и атаковать совместно друг с другом. Ничто не мешало им по полной воспользоваться численным превосходством. Наконец, мозг стаи, маг-командир, сам сидел на единороге. Он находился слишком высоко, чтобы достать до него мечом или копьем, и достаточно высоко, чтобы обозревать обстановку. Пусть маги и не должны показываться на передовой, манипулятор нашел способ побороть свою уязвимость. Покуда среди врагов не было летающих бойцов или метких стрелков, он обладал неоспоримым преимуществом. Другими словами, на открытом пространстве он может атаковать врагов безнаказанно. Взгляды кокатрисов сводили противников с ума и останавливали. Дальше такого противника мог добить единорог усиленным с помощью силы тяжести рывком. Скорее всего, именно на это Мака рассчитывал. Как следует разогнавшись, Торо изо всех сил прыгнул. Продираясь сквозь дым, он обнаружил поблизости растерянного из-за потери зрения неподвижного кокатриса и сразу же отрубил ему голову. По силуэтам в дыму он понял, что и Акари достала одну из птиц взмахом молота. Однако, когда затем Тору метнул нож в сторону самого важного из единорогов, тот быстро сбежал вместе с магом. Самая лучшая и верная из тактик, пришедшая ему в голову, состояла в том, чтобы с помощью магии Чайки устроить неразбериху, за время которой быстро расправиться с главарем Фейл. Однако маг оказался опытным бойцом и успел отреагировать. Кроме того, в следующее мгновение в небо взмыли и остальные единороги с кокатрисами. Тору и Акари остались без возможности кого-либо атаковать. «Акари!» Приземлившись, Тору с Акари встали спина к спине. «Отступи к семье Донкервурд и защищай их. Мы с Чайкой что-нибудь придумаем». «Но, брат!» Возразила Булата. Однако... «Поняла». Тору почуял, как она кивнула. «Ты настолько хочешь остаться с Чайкой наедине, а? Что даже сестру решил бросить? Бесстыжий. И чем же ты собирался наедине с ней заняться?» «Какое наедине? Тут еще и маг и целая толпа Фейл!» — крикнул Тору, отбиваясь комбо-клинками от нападения кокатриса, пролетевшего сквозь дым. Акари в то же самое время бросила на землю дымовую шашку, начавшую испускать такой же белый дым. Пускай Тора не видел ее лица, но подозревал, что она выглядела как всегда невозмутимым. «Все я понимаю. Просто пытаюсь разрядить обстановку смертельной опасности невинными шутками». «Откуда у тебя столько спокойствия?» Область белого дыма расширилась. Сам дым уплотнился. А в самой ее середине... «Пожалуйста». «Как скажешь». Обменявшись короткими репликами, Тору и Акари кинулись в разные стороны. «Она...» Маг взмыл в небо на единороге и окинул взглядом белый цветок. Черный капюшон не давал разглядеть его лицо. И тем не менее складывалось впечатление, что его сокрытый взгляд обращен к выбегающей из белого цветка чайке. Несколько мгновений маг наблюдал за девушкой с длинным гандром в руках. «Обьё! С неё!» Пробормотал он и немного шелохнулся. Прядь серебристых волос показалась из-под капюшона, и маг вернул ее на место кончиками пальцев. Тору истратил 3 дымовые шашки, оставшись таким образом с одной, прежде чем смог добраться до чайки. Та за прошедшее время успела выбежать из здания вместе с Гандром и скрыться под навесом снаружи белого цветка. «А?» – изумленно воскликнула чайка, когда Тору вытащил ее из укрытия. «Чайка, мне нужна помощь», – пояснил тот. «Мне нужно, чтобы ты подняла меня на высоту мага». «А, невозможно. Левитация. Низкая высота. Легко сбить?» Чайка замотала головой. Заклинание полета, вернее парения, действительно существует. Однако с учетом умений чайки, характеристик ее гандра и того факта, что магия чутко реагирует на любые изменения окружающей среды, о скоростном полете речи идти не может. Обычно полеты на пристойной скорости обеспечиваются множеством вспомогательных заклинаний, специальными авиационными гандрами и большим расходом сухого топлива. Однако, не нужна мне никакая левитация. Просто зашвырни меня! Отозвался Тору и хищно улыбнулся. «Что за...» Кратчайшая дорога к городу вела через мост над ущельем. Безусловно, были и другие дороги, позволявшие добраться до города, но рельеф и погода могли вынудить путников сделать серьезный крюк, при котором путь занял бы 6, а то и 7 дней. Акари уже несколько раз пересекала мост, преследуя нападавших на белый цветок хулиганов. Однако... «Вот так дела...» Ошарашенно пробормотал Дойл, несший на себе Тариса. «Теперь мы не успеем показать Тариса лекарю». «Ясно. Это дело рук мага», – прошептала Акари, сводя брови. Поскольку маг на единороге мог двигаться по воздуху, он решил обрушить мост и таким образом запереть семью Донкервурд в окрестностях белого цветка. Так он мог не сомневаться, что прикончит всех. «Что же делать?» – пробормотала Акари, глядя на обрезанные веревки и уходящие в пропасть останки того, что некогда было подвесным мостом. Даже диверсанты с их нечеловеческими умениями не смогли бы перелететь через ущелье. Слишком уж далеко находился противоположный берег. Безусловно, они могли спуститься по склону. Однако в семье Дойла не было скалолазов, и спуск они вряд ли бы пережили, не говоря уже о том, что с последующим подъемом они тем более не справились бы. Кроме того, на это ушло бы слишком много времени. «Я побегу», – ответила Миша. «Мы тренировали марш-броски. Я бегу ущелье». «Не говори глупостей. Долго бежать на полной скорости не получится», – бросил ей Дойл. «Но ведь тогда, Тарис, нам не остается ничего другого!» Срываясь на вопль, возразила Миша. Они не могли ничего. Что дальше? Ждать здесь и смотреть, как умирает Тарис? Бежать вокруг, понимая, что все равно не успеют? Разрушенный мост оставлял лишь эти варианты. Вдруг Акари что-то заметила и подняла голову. В следующее мгновение нечто на огромной скорости пролетело перед ее глазами. «Что за...» Акари недоуменно обернулась. Перед ней протянулся тонкий шнур. «Что это?» Дойл тоже заметил странное происшествие. Он смотрел то за спину, откуда шнур прилетел, то туда, куда он попал. Шнур тянулся к стреле, воткнувшейся в противоположную сторону ущелья. Там он крепился к оперению. Другими словами... «Это же...» – прошептала Акари. Пролетело еще 3 стрелы со шнурами. Все они воткнулись в ту же самую точку. «Госпожа Миша, господин Дойл, возьмите...» Акари достала из кармана 2 небольших инструмента и передала им. Оба они выглядели как двойные стальные кольца. Они часто пригождались, и поэтому диверсанты постоянно носили их с собой. Например, с их помощью... «Хватайтесь за шнуры. Затем крепите ваши тела к другим шнурам с помощью этих колец и перебирайтесь на ту сторону». «Что?» – изумился Дойл. Наверняка ее предложение показалось ему сумасшествием. Однако... «Я смогу!» – воскликнула Миша. «В армии я училась перебираться по шнурам и веревкам». «Миша, ты...» «Да, прошло много лет, но я смогу. Я непременно смогу!» «Дорогой, дай мне попробовать!» – настаивала Миша, глядя на него умоляющим взглядом. Она понимала, что в сложившейся обстановке Тариса иначе не спасти. «Но эти шнуры... эти стрелы...» Дойл мрачно посмотрел на ту сторону ущелья. Скорее всего, он тоже догадался, кто их выпустил. Кому удалось отправить тяжелые стальные стрелы так далеко и с такой точностью? К тому же 4 подряд. Обычный человек так бы не смог. А вот тот, кого называли великим лучником... «Ладно», – процедил Дойл сквозь стиснутые зубы.